«Я тоже умею пить», — возразила я. Прозвучало это весьма неправдоподобно, особенно вкупе с моим убитым внешним видом. Видимо, так думала не только я, ибо глава разведкорпуса окинул меня крайне скептичным взглядом, ответив: «Заметно, какой-то он больно ехидный стал, надо будет запомнить, что нужно его напоить, если появится желание стереть вечно серьезное выражение с его лица. Или все дело в поцелуях. Помоги командиру расслабиться, найди ему девушку на ночь». Ну и бредовые же мысли меня посещают, я точно не до конца протрезвела. Хмыкнув, я переместилась к только что освободившемуся зеркалу и ужаснулась своему отражению. Мешки под слегка красноватыми глазами, бледное лицо и спутанные патлы явно не делали из меня красавицу. Я собрала волосы в высокий пучок, и мои брови непроизвольно подскочили вверх от открывшегося вида. На шее чуть ниже правого уха красовался засос. «Когда ты успел?» — спросила я, удивленно смотря на Эрвина. «Видимо, тогда же, когда и ты», — спокойно отозвался тот, сразу поняв, о чем я. «Ты, к слову, тоже неплохо постаралась». Я зависла на несколько долгих секунд, не совсем понимая, что именно он имеет в виду. Видимо, на моем лице отразился весь мучающий меня мыслительный процесс, так как Эрвин оттянул ворот своей рубашки, открывая вид на такой же красновато-фиолетовый синяк у основания шеи. «А во, когда я успела?» — ошарашенно спросила я. Память меня сегодня явно сильно подводила. «Кажется, я что-то такое немного припоминаю, правда, довольно смутно. Не засекал время, было немного не до этого», — с усмешкой пояснил мужчина, заставив меня покраснеть. «Извини, мне следовало быть аккуратнее». Хихикнув, я махнула рукой и подмигнула ему. «Как и мне, так что, можно считать, что мы квиты». Настроение у меня было просто прекрасным, даже несмотря на легкий дискомфорт от еще не прошедшего состояния похмелья. Зевнув, я подняла руки вверх и потянулась всем телом, разминая немного затекшие мышцы. Эрвин долго смотрел на меня, лицо его было задумчивым. Кажется, он хотел что-то спросить, но передумал и направился к двери, выходя из комнаты. Я последовала за ним, облокотившись о косяк, и сказала: «Спасибо за приятный вечер». Он стоял напротив меня, внимательно всматриваясь в мои глаза. Почувствовав небольшое волнение, я потупилась, слегка нервно дергая пальцами пуговицу на манжете, переступая с ноги на ногу. Пол был холодным, а я вышла босиком. «Вечер действительно был приятный», — немного запоздало ответил он. Неожиданно откуда-то слева раздалось покашливание. Обернувшись на звук, я с ужасом увидела стоящих в 10 шагах от нас Петру, Ривая и неизвестного мне солдата, по всей видимости, только вышедших в коридор из соседней комнаты. Рал выглядела крайне смущенной, глаза ее бегали от потолка к полу, от стен к окнам, она пыталась смотреть куда угодно, лишь бы не в нашу с командором сторону. В отличие от капрала, буквально прожигающего меня хмурым, презрительным взглядом, и разведчика, с жадным любопытством разглядывающего нас, как же чертовски не вовремя они объявились. «Командор», — пробормотала, запинаясь, — «Петра, красная, как маков цвет, я вас везде ищу». Из центра пришли бланки на пополнение запасов оружия, обмундирования, провизии. «Уже все заполнено, осталось заверить бумаги и получить вашу подпись». «Спасибо, Петра, я просмотрю их немного позже», — абсолютно невозмутимо и спокойно ответил глава разведотряда, принимая стопку документов, будто его и вовсе не заботило то, в какой щекотливой ситуации мы оказались. «Перед этим прими душ», — скривившись, процедил капрал. Я вздрогнула от звука его голоса, от вас несет перегаром на весь этаж. «Ты, как всегда, тактичен», — заметил командор Смит. Слова Ривая заставили меня вспыхнуть, но возразить было нечего. «Черт, это до ужаса неудобно, когда тебе даже не намекают, а открытым текстом говорят, что от тебя плохо пахнет. Так меня еще и угораздило выйти в коридор в одной рубашке. А командор вышел от меня, и мы обсуждали приятно проведенный вечер. Кажется, они решили, что у нас была бурная ночка». «Нет, ночь, конечно, была довольно бурной, но мы-то с Эрвином не переспали, как они, скорее всего, думают». «Ну да, что еще можно подумать после всего увиденного и услышанного? Блин, стыдно-то как». Довольно не вовремя вспомнился засос, который, должно быть, был прекрасно виден, так как волосы я, увы, уже успела собрать. Испугавшись, я резко прижала ладонь к шее, прикрывая ее от чужих взглядов, но, кажется, немного с этим опоздала, так как Ривай, не отрываясь, смотрел на то место, которое я только что пыталась спрятать от окружающих. И, судя по искривленно дернувшемуся уголку губ, он успел прекрасно увидеть все, что не нужно было. Появившееся буквально на долю секунды отвращение на его лице моментально сменилось отстраненным безразличием. Развернувшись, он молча ушел. Молодой паренек вместе с Петрой, такой же красный, как и я, поспешно откланившись, убежали за ним. «Он просто невыносим», – прошептала я, провожая ушедших взглядом. «Возможно», – ответил Эрвин и, пожелав мне удачного дня, отправился по своим делам, оставив меня посреди коридора. Пребывая в какой-то прострации, я не спеша вернулась в комнату, закрыв за собой дверь. Все произошло настолько быстро, что я не успела даже толком опомниться. Как абсурдная трагикомедия в дешевой театральной постановке. Почему, почему мы столкнулись именно с Риваем? Боюсь представить, что он теперь обо мне думает. Проститутка, прыгающая в постель к первому встречному мужчине, он и раньше был не слишком высокого мнения обо мне, а уж теперь подавно. Не идти и объясняться же, что дальше поцелуев мы с его военачальником не заходили. «Привет, Ривай. Знаешь, я тут пришла сказать, что, несмотря на то, как это выглядело со стороны, никакого секса у нас с Эрвином не было, да это даже в мыслях глупо звучит». Сердце отстукивало барабанную дробь, я никак не могла успокоиться. Неожиданно на меня снизошло озарение. Почему меня волнует именно его реакция? Застукали то нас еще и Петра с тем солдатом. Если волна новых сплетен и пройдется по разведотряду, то явно не по вине капрала. Людей хлебом не корми, дай только посудачить о чужой личной жизни, особенно если речь идет о личной жизни начальства. Те, у кого есть хоть капля ума, в эти сплетни не поверят, или же им просто будет на это все наплевать, а те, у кого на это ума не хватает, не заслуживают того, чтобы беспокоиться и нервничать из-за них. Придя к какому-никакому решению, я быстро собрала банные принадлежности и побежала в душ. Приведя себя в порядок, обработав и перевязав все раны, освежившись, я чувствовала себя обновленной, будто заново родившейся. Обильно намазав синяк на шее тональником, я накинула на себя джинсы с толстовкой и вышла немного прогуляться, подышать свежим воздухом, ведь вчера так носа из замка и не высунула. Немного хотелось есть, но я решила пропустить завтрак и найти какое-нибудь более или менее уединенное место во дворе, так как косые, изучающие взгляды всех встреченных мной солдат немного раздражали, ясно давая понять, что слух уже прошелся и даже успел успешно прижиться. Интересно, на Эрвина они тоже все так смотрят? Выйдя на улицу, я слегка прищурилась от ярко бьющего в лицо света. Легкий, приятный ветерок бодрил, солнечные лучики согревали кожу, заставляя улыбаться. Наслаждаясь теплой погодой, я не спеша прогуливалась по периметру замка, решив обойти его кругом, и резко притормозила перед поворотом, услышав знакомые голоса. «Интересно, она изменяет капралу с командором или командору с капралом?» — с любопытством спросила Аруа. «Что, простите, но мы еще не знаем, правда ли это?» — немного возмущенно возразила Ралу. «Петра, брось, сама же все видела», — сказал неугомонный Боссард. «Ничего я не видела. Командор просто разговаривал с ней в коридоре. Это ничего не значит. Успокойтесь, вы оба нашли, что обсуждать», — прикрикнул на них кто-то третий, кого я, увы, опознать по голосу не смогла, но, тем не менее, была с ним абсолютно солидарна. «А если все же правда?» — спросила Аруа, сделав вид, будто не услышал предыдущей реплики. «Если позавчера она целовалась с капралом, а прошлой ночью прошлую ночь провела с командором, а Петра, если это правда, ей не стоит играть с капралом». На этих словах они, наконец, вышли из-за угла и встали как вкопанные, словно налетев на невидимую стену, узрев предмет своих жарких споров и обсуждений, то бишь меня. А третьим в их компании сплетников, как оказалось, был Эрт. Повисло молчание. Разведчики выглядели крайне пристыженно, хоть это радует. «Аруа, Петра, к вашему сведению, я не могу изменять никому из них и не играю с капралом, просто потому что ни с одним из них в отношениях не состою. Между нами ничего нет», — медленно донесла до них я, разрушая тишину, и, кстати, ни в чем не соврав. «Между мной и Эрвином правда ничего нет, а ночные поцелуи ничего не значит. Просим прощения», — извинился за своих сокомандников Эрт, слегка склонив голову. Следом за ним попросила прощения пунцовая Петра и пытающийся сохранить невозмутимое выражение лица Боссард. Кивнув, я пошла дальше, оставив им пищу для размышлений. Им точно есть, о чем подумать. Нечего трепаться направо и налево на каждом шагу, будет им уроком. Повезло еще, что появилась я, а не Ривой. Уж он-то показал бы им все звезды на небе, если бы такое о себе услышал. Вспомнилось, как я сама вчера боялась попасться ему на глаза после слов главы исследовательского отряда, гуляющих о нас по разведотряду сплетних. Хорошо, что сегодня это состояние прошло само собой. Выпить ночью было точно хорошей идеей. Видимо, это, вместе с ласками проведшего ночь в моей постели мужчины, помогло мне неплохо расслабиться, успокоить расшалившиеся нервы. Немного развеселившись, я приметила довольно низенькую ограду у входа в конюшни и решила присесть там. Абсолютно безлюдное место, прям как я хотела. Солнце весьма удачно зашло за облака и не било в лицо. Достав сигарету, я с наслаждением закурила. Не знаю, как другим, но мне всегда безумно хочется курить после пьянок. Будто наполняющий легкий дым облегчает хмельное состояние нестояния после тяжелого пробуждения, проветривая и прочищая мозги. Хотя, курить на голодный желудок – не лучшая идея, о чем меня тут же уведомил последний, заурчав. Кажется, я вовремя, засмеялась Ханджи, появляясь из-за угла с буханкой хлеба в руке. Ты пропустила завтрак, так что я взяла тебе перекусить. Ты меня спасла, пробормотала я, принимая угощение и вгрызаясь в него зубами. Ау, да ты реально проголодалась. Она присела рядом со мной на ограду, продолжая скалиться. Я быстро умяла хлеб, довольно качая ногами. Сняв ленту с растрепавшихся волос, женщина перезавязала их в тугой, высокий хвост. Думаю, ей бы очень пошли длинные волосы, но с такой опасной профессией она явно не может себе этого позволить. Вообще, если подумать, я еще не видела здесь ни одну девушку-солдата с волосами ниже уровня плеч. И даже в этом я со своими патлами выбиваюсь из общей массы. Интересно, если мне не удастся вернуться домой, я буду вынуждена так дальше и отращивать волосы, ведь спор с Николасом никто не отменял. Эх, опять мне всякий бред в голову лезет. Но, все же, Ханджи очень пошли бы волосы до поясницы. Зевнув, я прикурила еще одну сигаретку, выдыхая дым, пытаясь выпустить колечки. «Как ты?» – спросила у Зои я, непроизвольно ощущая прилив теплых чувств к ней. «Она мне очень нравилась». «Прекрасно, а ты у нас звезда всех слухов отряда. Вчера говорили о поцелуях под луной с Риваем, сегодня ты стала любовницей Эрвина, завтра что, будешь хозяйкой борделя?» Усмехнулась она. «Чушь все это», — протянула я, разминая шею. Голова немного кружилась. «А твой засос на шее, тоже чушь?» — повторила мою интонацию Ханджи, растягивая слова. Не видя никакого смысла отпираться, я откинула волосы в сторону, демонстрируя ей все еще немного заметный под тональным кремом синяк. «Даже не сомневалась, что ты уже в курсе последних новостей. Я не спала с ним, то есть, вчера он зашел поговорить как раз в тот момент, когда я решила выпить. Ник подкинул мне пару бутылочек горячительного. Я предложила Эрвину присоединиться ко мне, он согласился. К концу нашего разговора я уже была пьяна, на меня накатила тоска по дому». Иногда так не хватает чувства защищенности. Мне нужна была поддержка, и он дал ее мне. Дальше поцелуев ничего не зашло, и ни о какой любви или отношениях и речи быть не может, выложила правду я, чтобы развеять все ее сомнения. Она слушала, не перебивая, в ее взгляде не было осуждения, за что я была благодарна ей. Немного помолчав, обдумав все, она накрыла мою руку своей, легонько сжав, и сказала: «Вы оба взрослые люди. Если ты считаешь это правильным, то все в порядке». После этих слов я смогла, наконец, вздохнуть с облегчением. У меня будто камень с души упал. Иногда так не хватает кого-нибудь, с кем можно просто поговорить, выговориться, зная при этом, что тебя поймут и поддержат. В своем мире для меня таким человеком был старший брат, в этом им стала Зоя. Я одного не пойму, как это стало достоянием общественности, задала весьма логичный вопрос Ханджи, сверкнув очками. Ох, я вышла проводить Эрвина, и в коридоре мы наткнулись на Ривая с Петра и еще одним незнакомым мне пареньком. Ну, они и сделали не совсем правильные выводы. Черт, Ривай теперь меня еще больше презирает. Он так посмотрел на меня, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Я не могу теперь не думать о том, почему же мы столкнулись именно с ним. Лучше бы там была ты, да хоть тот же Майк, только не он. Выпалила на одном дыхании я, спрыгнув с ограды и нервно расхаживая взад-вперед перед своей собеседницей. «Теперь мне все ясно», — задумчиво отозвалась та, отстукивая пальцами дробь по колену. Весь ее вид говорил о том, что она хочет что-то сказать, но, кажется, немного сомневается. Это настолько не вязалось с ее привычной прямолинейностью, что даже заставило меня ощутить легкое беспокойство. Решившись, она все же поведала, я встретила его, похоже, почти сразу после этого, он был еще более раздражен, чем обычно. На вопрос, не видел ли он тебя, он процедил что-то вроде: «Я не слежу за этой шлюхой», и ушел. Я со стоном закрыла лицо ладонями. Это именно то, чего я опасалась. Если раньше наши с ним взаимоотношения оставляли желать лучшего, но он мог хоть как-то терпеть меня рядом, то теперь это был конец. Шлюха. Он считает меня шлюхой. И это при том, что у меня еще не было ни одного мужчины. В этом вопросе я всегда придерживалась довольно старомодных взглядов, считая, что нужно заниматься любовью с любимым человеком. Что теперь делать? Как быть? Я упала в его глазах настолько низко, насколько это вообще было возможным. Взвыв, я зарылась пальцами в волосы, яростно ероша их и дергая за пряди. Ханджи все это время молча наблюдала за мной, внимательно следя за всеми изменениями моей мимики. Внезапно помрачнев, она осторожно поинтересовалась: «Почему тебя так волнует мнение Ривая? Только не говори, что влюбилась в него». Я замерла, от шока даже забыв про истязание собственных волос, выпуская их из рук. Как ей такое только в голову взбрело? Бурная фантазия Ханджи просто выбила меня из колеи, заставив потерять ненадолго дар речи. Я стояла, глупо хлопая глазами, в ожидании того, что она засмеется и скажет, что неудачно пошутила, но она этого делать не спешила и, кажется, на полном серьезе ждала моего ответа. Так и не дождавшись от нее отрицания вышесказанных слов, я с легким укором выдохнула: «Нет, конечно, как в него вообще влюбиться можно? Он не умеет любить, мне кажется, что он никогда никого не любил и никогда не полюбит. Если когда-нибудь это и случится, мне жаль его избранницу, он ее уничтожит. Он будет подавлять ее, медленно, капля по капле, пока от нее не останется ничего, кроме пустой оболочки. У него слишком невыносимый, тяжелый характер. Таких, как он, легче ненавидеть, чем любить». Майор от удивления даже слегка приоткрыла рот, с недоверием глядя на меня. «Чушь, он такой же человек, как и все мы. Ты как-то чересчур предвзято», — возразила на мою тираду она, тут же признав: «Хоть я и сомневаюсь, что он когда-нибудь заведет отношения». Неожиданно она немного истерично захихикала, согнувшись в три погибели и обхватив живот руками, с трудом выдавив из себя: «Я буду очень долго смеяться, если, после всего сказанного, на месте той несчастной возлюбленной в итоге окажешься ты». Закатив глаза, я толкнула ее в плечо и ответила: «Невозможно, ни за что и никогда. Кстати говоря, я буду смеяться не меньше, если это будешь ты сама. У тебя и то побольше шансов будет». Посмотрев друг на друга, мы с ней одновременно залились смехом. Сейчас она была не майором армии, а я, не иномерянка из будущего. Мы на мгновение стали обычными женщинами-болтушками, хохочущими над немного глупой шуткой, и это было замечательное ощущение. В этот самый момент по древнейшему закону мироздания, закону подлости, из конюшни вышел предмет нашего обсуждения, окутанный настолько мрачной, тяжелой аурой, что, кажется, воздух вокруг него был наэлектризован и вот-вот заискрится от напряжения. Ханджи с перепугу свалилась с ограды, еле устояв на ногах. Мне же казалось, что я пережила как минимум микроинфаркт. Что за поразительная способность всегда и везде появляться не вовремя? Ох, черт возьми, он все слышал. Он точно все слышал. Боже, я хочу провалиться сквозь землю. Мне надо отрезать самой себе язык, чтобы перестать, наконец, попадать в такие дурацкие ситуации. В то время как я сконфуженно переминалась с ноги на ногу, Ханджи, по всей видимости уже отошедшая от шока, довольно весело протянула: «О, Ривай, ты все это время был здесь? Что ты забыл в конюшне?» То ли она настолько бесстрашная, то ли абсолютно безрассудная, мог бы и уведомить о своем присутствии. «Не припомню, чтобы должен был отчитываться перед тобой, очкастая», — грубо прошипел он в ответ. Его лицо застыло в безэмоциональной маске. Могло показаться, что ему и вовсе наплевать на все это, если бы не выражение его глаз, ярость, странно смешавшаяся в безумный коктейль с пустотой. Я непроизвольно вжала голову в плечи, сжавшись от взгляда, которым меня окинул капрал. Промелькнуло малодушное желание развернуться и сбежать. «О, точно, ты же всегда сам проверяешь подковы своего коня», — ничуть не смутившись, продолжила женщина, видимо, не испытывая ни капли стыда за то, что он слышал весь наш разговор. Хотя, подождите-ка, значит, он теперь знает, что между мной и Эрвином ничего не было. Невежливо подслушивать чужие разговоры, не находишь, отрепаться о других за их спинами, верх вежливости, сухо ответил мужчина, даже не повернувшись в сторону Ханджи, также продолжая пилить меня взглядом. Весь его вид говорил о том, насколько он раздражен. Глаза цвета грозового неба метали молнии, он смотрел на меня со всевозрастающим бешенством и, кажется, упреком, не могли его задеть те слова, что я только что о нем говорила, он ведь слишком самодостаточен, чтобы обратить на это внимание. Не могли же, мне опять стало безумно стыдно, почему он всегда заставляет меня чувствовать стыд. Он никогда никого не любил, не любил же, а если любил, но потерял, то я влезла в чужую душу, разбередив старые раны. Боже, как я могла такое сказать? Еще членов его отряда судила за то, что нужно думать, прежде чем рот открывать. Сама не лучше, идиотка. Извини, сдавленно прошептала я, смотря себе под ноги, впиваясь ногтями в ладони, я не имела права говорить такое, ничего о тебе не зная. Медленно приблизившись почти вплотную ко мне, Ривай крепко сжал пальцами мой подбородок, поднимая голову, заставляя смотреть ему в глаза. Я затаила дыхание, с трудом сдерживая слезы. Наклонившись к моему уху, опаляя шею своим дыханием, он выплюнул, чеканя каждое слово: «Засунь в жопу свои извинения, ты никогда ничего обо мне не узнаешь. Приблизишься ко мне еще раз, сильно пожалеешь». И, отшвырнув меня от себя, ушел, оставил наедине со своей совестью, проведя между нами черту, выстроив глухую, непробиваемую стену. В очередной раз, не выдержав напряжения, я бросилась на шею Ханджи и, уткнувшись ей в плечо, разрыдалась. Пребывающая в шоке женщина ничего не смогла сказать, лишь молча гладила меня по спине, успокаивая, давая мне выплакаться. Весь остаток дня прошел, как в дурном сне. Я изнывала, мучилась, не зная, куда себя деть и что делать. Изрядно понервничав, взвинтив себя почти до предобморочного состояния, я вызнала у первого встречного солдата точное расположение капраловского кабинета и, не успев опомниться, уже стояла перед нужной дверью, не решаясь постучаться и зайти внутрь. Мои сомнения развеял командор, немного удивленный тем, где именно наткнулся на меня, поведав о том, что Ривай еще до обеда вызвался ехать в некий Стахес на выполнение задания о передаче каких-то документов верхушке армии. Узнав о его отсутствии, я испытал разочарование напополам с облегчением. Вечер и ночь я провела в кабинете Эрвина, молча сидя в одном из кресел и отстраненно наблюдая за тем, как он работает. Возможно, он был озадачен моим поведением и напряженным, подавленным состоянием, но никаких вопросов, слава богу, не задавал. День пролетал за днем, время летело с бешеной скоростью. Почти все время я проводила в лаборатории Ханджи. Эта замечательная женщина и словом не обмолвилась о той безобразной сцене между мной и Риваем, свидетельницей которой она стала. Мы с ней неплохо сдружились, вообще, у меня никогда не было близких подруг, лишь приятельницы и знакомые, и, кажется, у нее тоже. Мы часто болтали с ней о ерунде, или я слушала ее рассказы о титанах. Казалось, о них она может говорить вечность. В ее глазах загорался такой фанатичный огонь, что она напоминала мне сумасшедших ученых из фильмов. Она рассказала мне о любопытном, но довольно страшном инциденте с Некоэлси и ее тетрадью. Бедная девушка осталась единственной выжившей из своего отряда и мужественно пыталась добраться в одиночку до Марии, записывая все происходящее с ней в тетрадь, но, к сожалению, наткнулась на Титана. Ее труп нашли в одной из экспедиций, спрятанным в дупле дерева, а аномальный гигант, откусивший ей голову и аккуратно умастивший тело в это самое дупло, был убит Риваем, что несказанно разочаровало Ханджи. Найденная рядом с Элси тетрадь содержала невероятные факты. Титан разговаривал с ней, говорил что-то о людях Эмира. Понятия не имею, что это значит, но, возможно, добудь исследовательский отряд этого монстра для опытов, смогли бы выяснить много нового о происхождении так называемых врагов человечества. Еще Зои показала мне копии той тетради, саму тетрадь вместе с плащом погибшей женщины передала безутешным родителям, но, увы, я не смогла прочесть ни слова. Несмотря на то, что говорили здесь люди на английском, писали они явно непривычной для меня латиницей. Это также не было похоже на кириллицу или известную мне иероглифику, Я вообще не смогла соотнести эти непонятные каракули ни с одной знакомой мне письменностью. По этой причине я даже не могла отвлечь себя чтением книг, так как просто не понимала, что там написано. Также мы несколько раз гуляли с Майком, здраво рассудив, что будет довольно подозрительно, если брат с новообретенной сестрой не будут проводить время вместе, игнорируя существование друг друга. Еще он понемногу учил меня верховой езде, помогая мне перебарывать страх перед животными. Лошадку он выбрал самую спокойную из всех, имеющихся в наличии, она ни разу за время уроков не попыталась меня сбросить. Почти все время этих прогулок протекало в уютной тишине, да и вообще, как я поняла, Майк был из разряда крайне молчаливых людей. Изредка мы натыкались на других солдат, и он приобнимал меня за плечи, демонстрируя им любовь и заботу к сестре. Наша актерская игра дала свои плоды, ко мне стали относиться менее настороженно, уже не удивляясь моему присутствию в штабе. Вечера я проводила в кабинете или комнате Эрвина, терпеливо дожидаясь, когда он завершит все дела, а после мы обычно ночи напролет говорили о наших мирах. Мое пребывание в его покоях вкупе с поспешным отъездом Ривая лишь подстегнули волну сплетен, почти весь разведотряд выстраивал просто фантастические предположения о наших взаимоотношениях, строя догадки о сложном любовном треугольнике и других геометрических фигурах. Но меня, как и командора, это мало беспокоило. Наговорятся, перебесятся, и слухи сами собой сойдут на нет. Я часто рассказывал Эрвину о своем детстве, и, к моему удивлению, в одну из таких ночей он поведал мне в ответ о смерти отца и своем неосознанном предательстве. Это была печальная история о маленьком мальчике, всю последующую жизнь корившим себя за гибель родителя. Видимо, именно это и побудило его вступить в разведку, отдать свою жизнь за правду, скрытую за семью печатями. Полог тайны, окутавший историю человечества, и отсутствие достоверных знаний о прошлом будоражили меня не меньше Смита. Я часами строила предположения, но так и не смогла прийти к какому-нибудь более или менее правдоподобному выводу. К сожалению, я не знала ни одного способа, каким можно было бы даже не просто стереть, изменить память сотням и тысячам людей. В один момент на меня снизошло приятное озарение, кажется, я вошла в круг доверенных лиц Эрвина. Сомневаюсь, что он рассказывает об этой истории всем подряд, возможно, он верит мне. Это было крайне лестно, и я была бы абсолютно счастлива, если бы не отсутствующий уже вторую неделю капрал, с которым мы разошлись на очень плохих тонах. Я хотела поговорить с ним, попробовать извиниться еще раз. Мысли о нем не покидали меня ни на секунду, я пыталась придумать способ помириться с ним, но ничего путного в голову, увы, так и не пришло. Каждый вечер, переступая порог кабинета командира, я первым делом спрашивала у него, не вернулся ли Ривай, но всегда получала отрицание и немного задумчивый, пытливый взор в ответ. Обычно после этого вопроса он накидывал меня долгим, нечитаемым взглядом, немного напряженно обдумывая что-то, но так и не задал интересующих его вопросов по поводу произошедшего в то злополучное утро между мной и его своенравным подчиненным. Ровно 2,5 недели спустя я, наконец, получила положительный ответ на вновь заданный вопрос. Ривай вернулся в штаб. Я опять стояла перед кабинетом капрала, не решаясь войти внутрь. Я уже сама не очень понимала, действительно ли хочу поговорить с ним. Укорив себя за нерешительность, я тихонько постучала и слегка приоткрыла дверь, заглядывая в образовавшуюся щелку. От увиденной картины все заготовленные речи разом вылетели из головы. Ривай сидел в чуть отодвинутом от стола, повернутом боком ко входу кресле и спал, подпирая кулаком склоненную к левому плечу голову, вторая его рука покоилась в кармане. Я зашла в комнату, и тут же поежилась от гуляющего по помещению сквозняка. Окно прямо за спиной капрала было распахнуто настежь. Было удивительно, как он мог так спокойно спать при таком холоде. Оглядев пространство вокруг, я приметила небольшой, свернутый плед на диване и, взяв его, бесшумно приблизилась к мужчине, внимательно вглядываясь в черты его лица. Он не выглядел расслабленным даже во сне, продолжая недовольно хмурить брови и поджимать бледные губы. Кажется, ему снилось что-то не очень приятное, так как он чуть дернул головой и беззвучно прошептал что-то. Словив себя на том, что любуюсь им, затаив дыхание, я поспешно выдохнула и только протянула руку, чтобы аккуратно накрыть его пледом, как она оказалась вывернута в цепком захвате чужих пальцев. Не успев толком опомниться, вскрикнув, я упала прямиком на мужчину, сидя на его коленях с заломленной, выкрученной за спину рукой. К горлу прижималось короткое лезвие. Тонкая ткань злополучного пледа валялась у нас в ногах. «Что ты здесь делаешь?» — выдохнул мне в шею Ривай, выпуская мою руку, но не убирая ножа, от которого я неосознанно отклонилась назад, прижимаясь спиной к его груди. По коже пронеслись мурашки. «Я хотела укрыть тебя, тут было так холодно», — прошептала я, накрывая его руку своими ладонями, сжимая ледяными пальцами, безуспешно пытаясь оттянуть лезвие подальше от своего горла. Я всем телом чувствовала, насколько он был напряжен. Как-то рвано вздохнув, он уперся подбородком мне в плечо. «Спрошу еще раз, что ты забыла в моем кабинете?» Угроза, звучавшая в его словах, была почти осязаемой. «Кажется, я уже предупреждал, чтобы ты не смела приближаться ко мне. У тебя совсем пусто в мозгах?» Я тряслась от испуга, не зная, что делать. Он мог зарезать меня, одно движение, и я труп. У меня не было сил сопротивляться ему, он был слишком силен. А ведь Хан-Джи остерегала меня, говорила, что он опасен. Я хотела извиниться еще раз, я не могу не думать о том, что тогда сказала. «Мне, правда, очень жаль», — слабым голосом произнесла я, обмякнув в его руках. Я дрожала, он ощущал мою дрожь, не мог не ощущать. «Черт бы тебя побрал», — немного хрипло пробормотал он, вцепившись мне пальцами в волосы, до боли властно оттягивая их. «Я говорил не приближаться ко мне. Разве это так сложно понять?» «Сложно, очень сложно. Я уже давно перестала понимать все, связанные с тобой. Даже не так, никогда и не понимала». Мысли путались, сердце отстукивало бешеный ритм, грозя пробить грудную клетку. Жар от его крайне напряженных бедер чувствовался даже через одежду, передаваясь мне, вынуждая трепетать от охватившего меня дьявольского огня. Это было похоже на безумие, на страшный ночной кошмар. Ривай сдвинул голову на моем плече, это совпало с моментом, когда я чуть повернула к нему лицо в надежде заглянуть в его холодные глаза. Так вышло, что его обветренные, шершавые губы слегка мазнули по моей щеке, оставляя за собой влажный след, прогоняя наваждение. Я резко дернулась от страха, лезвие немного оцарапало кожу, на шее выступила тонкая полоска крови. Он успел убрать руку до того, как я вспорола сама себе горло, напоровшись по глупости на нож. Раздраженно процедив: «Дура», — он грубо скинул меня с себя. Я полетела на пол, неудачно врезавшись затылком в край столешницы. Моя врожденная неуклюжесть проявила себя в самый неподходящий момент. Я почувствовала сильные руки, немного бесцеремонно подхватившие меня, и, уже теряя сознание, услышала тихое чертыхание над ухом. Глава 6. Пробуждение было тяжелым. Затылок соднил, ноющая боль отдавалась в виски, голова нещадно кружилась. С трудом открыв глаза, я уперлась взглядом в потолок. В мыслях не очень охотно укладывались последние события. Пощупав горло, я ощутила тонкую, уже покрывшуюся корочкой царапину. Оглядевшись вокруг, поняла, что все еще нахожусь в кабинете капрала, уложенная на диван, укрытая тем самым злополучным пледом, которым хотела накрыть его. Самого мужчины в поле моего расплывающегося зрения не наблюдалось. Что же это было? То волнующее, будоражащее чувство возбуждения, смешанное со страхом. Он был слишком близко, все происходило слишком быстро. Я не могу хотеть его, да и он точно не может испытывать ко мне желание. Было бы довольно странно, захоти он меня. Но тот огонь, эта странная страсть, промелькнувшая на мгновение, не давали мне покоя. Наверное, я, как обычно, слишком сильно накрутила себя. Скорее всего, это был лишь выброс адреналина или что-то вроде этого. Запутавшись, я потерла зудящую шишку на затылке и перевела взгляд на окно. Интересно, который сейчас час? На улице все еще темно, значит, я не так уж долго провалялась без сознания. Оторвал меня от разглядывания ночного неба звук открывшейся двери. Ривай вошел в помещение, осторожно держа в руках полную кружку горячего чая, от которой шел легкий пар. Заметив, что я уже очнулась, он остановился, смотря на меня нечитаемым взглядом. На лице была обычная, непроницаемая маска, скрывающая все его эмоции, если они вообще были. Иногда я в этом сильно сомневалась, будто он уже давно перегорел, перестал что-либо чувствовать. Эх, послушать меня, выходит, будто он и не человек вовсе, а какая-то бесчувственная машина для убийств титанов. Идеальный солдат, ну и бред. Каша в моей голове начинает пугать меня саму. Возможно, капрал и прав, называя меня безмозглой. Вздохнув, я попыталась сесть, но тут же со стоном упала обратно на диван. Почему-то сильно болели поясница и живот. Странно, вроде бы я стукнулась только головой. Сколько время? Спросила я, разрушая тишину, и, кажется, немного удивив Ривая своим вопросом. Ну, по крайней мере, я так думала, ибо он чуть-чуть недоуменно приподнял брови. У обычных людей же такая реакция означает удивление, верно? Ты чуть не сдохла, ударилась своей и так пустой башкой, и единственное, что тебя интересует, который час? Он не спеша отпил глоток, слегка нахмурившись. ТЦ, может, тебя слишком сильно приложило? Мда, это предположение имеет место быть, он и правда сильно приложил меня, затылком, о столешницу. Но, блин, я не виню его в произошедшем, не могу винить, таков уж он, бесцеремонный и абсолютно ко мне нелояльный. Где-то два ночи, все же ответил капрал, увидев выжидание на моем лице, губы сами собой растянулись в улыбке, как-то ненормально я реагирую на происходящее. Два часа, значит ХМ, пришла я сюда в 9 вечера, неужели пробыла без сознания где-то около 5 часов, надо бы пойти к себе. Предприняв еще одну попытку сесть, на этот раз увенчавшуюся успехом, я тут же быстро прикрыла рот рукой, согнувшись в три погибели, меня сильно тошнило. Ненавижу это мерзкое ощущение, оно обычно возникает, когда садишься в самый конец автобуса и едешь по ухабистой дороге, полной рытвины ям. Эй, не смей блевать на пол моего кабинета, приказным тоном сказал Ривай, с беспокойством глядя на меня. Видимо, это его действительно сильно волновало. Тоже мне, чистоплюй. Подождав, пока тошнота отступит от горла, я пробубнила. И не собиралась, он накинул меня недоверчивым взглядом, будто сомневаясь в моих словах. Блин, то, что меня один раз при нем вырвало, не значит, что я собираюсь постоянно повторять эту нелицеприятную процедуру на его глазах. Вновь вспомнив о причине своего херового самочувствия, я все же рефлекторно вздрогнула. Легкий холодок прошелся по коже, вызывая мурашки, заставляя зябко ежиться. Что за привычки у него такие страшные, приставлять к горлу подкравшегося человека нож? Потерев ладонями предплечья, пытаясь чуть согреться, я осторожно спросила, что это было. Ты на всех кидаешься с ножом, когда к тебе подходит. Повисло молчание. Кажется, он всерьез задумался, отвечать ли мне, недовольно разглядывая меня из-под лобья. Это я должна испытывать недовольство, меня же на тот свет чуть не отправили. Не успей он убрать руку, я залила бы кровью весь его чистый пол. Вини саму себя, я говорил держаться от меня подальше. В следующий раз подумай своим жалким подобием мозга, прежде чем подойти ко мне. Все же сказал Ривай, прикрыв ненадолго глаза. Я должна ненавидеть его за то, что случилось, но у меня почему-то не выходит испытывать к нему негативных эмоций, это же ненормально. Он так загадочно отстранен, отрешен от всех, вокруг него словно выстроена глухая, непробиваемая стена, через которую мне до зубного скрежета сильно захотелось пробиться. Я поняла, что, если не предприму ничего сейчас, он навсегда закроется от меня, между нами не будет даже тех хрупких отношений знакомых, перебрасывающихся друг с другом парой слов, подобие которых сложилось в начале нашего знакомства. Мне не хотелось этого, сама не знаю, почему, но не хотелось. Отстраняться, делать вид, будто он не спасал мне жизнь, не помогал мне, пусть он и ненавидит меня, презирает, нет уж, хватит тебе. Я пришла извиниться, вообще-то, подумаешь, сказала лишнего, и что теперь, избегать тебя до конца жизни? Мы в одном штабе живем, между прочим. Как ты себе это представляешь? Жарко выпалила я, устав от этих глупостей. Мне это надоело, правда. Я все эти недели ждала, когда ты вернешься, чтобы попросить прощения, в итоге заработала лишнюю шишку и новый надрез на коже, не говоря об испорченных нервах. Я не хочу бегать от тебя и враждовать с тобой. Ты из-за моих слов уехал, мне, правда, стыдно за сказанное тогда, и очень жаль, если ты все же потерял кого-то близкого. Все это время Ривай молча слушал мою тираду, не делая никаких попыток перебить или заткнуть меня. Мне захотелось дотронуться до него, взять его за руку, но я сдержала этот порыв, вряд ли он это оценит. Помрачнев, как-то странно усмехнувшись на последней фразе, он поставил кружку с недопитым чаем на край стола и отвернулся к стеллажу с книгами, спина его была напряжена. Только сейчас я заметила, что он был без форменной куртки, она лежала на кресле, плечи, руки и стройную талию обтягивала узкая, белая рубашка. Я ждала того, что он скажет, затаив дыхание. Вот, сейчас, Через секунду он просто вышвырнет меня из своего кабинета, пошлет куда подальше, пообещав напоследок наверняка убить меня в следующий раз, стоит только еще раз полезть к нему, отвлекая ненужными разговорами. «У меня были свои причины на отъезд, я уехал не из-за твоих слов», — внезапно заговорил капрал, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Неужели ответил на мой вопрос, и больше не злиться за те глупости, что мы с Ханджи наговорили? Они напомнили мне кое-что, друзей, которых я потерял, сделав неправильный выбор», — медленно, спокойно продолжил он таким тоном, будто рассказывает о погоде, отчего мне стало не по себе. «Я ощутила себя не в своей тарелке, опять я влезла не в свое дело. Наверное, его друзья погибли при вылазке за стены. Я считала его абсолютно бесчувственным, это было так глупо с моей стороны», — судила книгу по обложке. «Никто не может остаться равнодушным к гибели дорогих для себя людей, он не исключение, и он испытывает чувства, только, в отличие от меня, запирает их под замок, никому не показывая, или просто давным-давно смирился с ужасами их обыденной жизни, принимая все таким, как есть. Я не хочу знать, откуда у него такие страшные рефлексы, пытаться прирезать тех, кто приближается к нему во время сна. В любом случае, они явно не от хорошей жизни появились. Я всего лишь слабая дура, а он, сильный духом мужчина». Потупившись, я пробормотала: «Прости, я не хотела напоминать тебе об этом. Это дела давно минувших дней. Можешь забыть все, что я сказал», — произнес он, поворачиваясь лицом ко мне, такой же бесстрастный, как и всегда. Его холодные, серые глаза блуждали по моему лицу, всматриваясь в черты. Он скользил взглядом по моему телу, осматривая каждую деталь, будто пытаясь что-то во мне найти, понять, что он так пристально ищет. «Нечего искать, все наружу. Все эмоции, мысли, вся душа нараспашку. У меня заледенели кончики пальцев, стало так неуютно, сердце пропустило удар и тут же понеслось вскачь. Зажмурившись, я поднялась, скривившись от боли, пронзившей поясницу, черт бы ее побрал. Надо бы идти к себе, выпить какое-нибудь обезболивающее». От мыслей меня отвлекло движение капрала в моем направлении, я еле сдержала желание дернуться от него в сторону. Все же, он внушал мне некий страх на инстинктивном уровне, говорящий о том, что он опасен, особенно после всего произошедшего между нами буквально несколько часов назад. Ривай приблизился к дивану, внимательно вглядываясь в темно-серую обивку. И что он там нашел? Посмотрев на сиденье, я разглядела небольшое красное пятно на нем, быстро провела рукой под джинсом и поднесла ладонь к глазам, с ужасом глядя на кровь, отпечатавшуюся на пальцах. «Только, не, это, нет, нет, нет, почему сейчас? Почему именно сейчас? Я же недавно высчитывала, критические дни должны были начаться лишь через неделю, да и привычных симптомов их приближения я не ощущала. Как я могла не понять сразу причины боли в животе и спине?» Приложилась сильно головой, и что, это никак не меняет кошмарной ситуации, в которой я сейчас оказалась. Ривай это видел, я испачкала ему диван, ему, самому чистоплотному, опасному, суровому мужчине, которого только встречала за всю свою жизнь. Со стоном упав на корточки, я закрыла лицо руками и разрыдалась. Почему это произошло именно при нем? Какого хрена я всегда ложаюсь при этом человеке? Что мне теперь делать? Как себя вести? Так стыдно мне не было никогда в жизни, я даже жалела, что он не прирезал меня раньше. Громко всхлипнув, я прокричала: «Убей меня, сейчас же убей!» «С ума сошла?» – ошарашенно выговорил он, застыв на месте. «Я не переживу такого позора, так что, лучше убей меня», – взвыла, запинаясь, я. «Это было худшим, что могло со мной случиться. Как я теперь буду смотреть ему в глаза? Чушь не неси, ТЦ, женщины же обычно как-то просчитывают эти дни, почему ты не предприняла что-то, чтобы не пачкать все, на что садишься?» Глухо отозвался капрал, зачесывая волосы назад. Он выглядел непривычно растерянным и, казалось, не знал, как отреагировать на эту нелепую, смущающую ситуацию. То ли прибить меня, наконец, для сохранения своего же душевного равновесия, то ли даже не знаю, что еще ему в голову взбрести может, вышвырнуть меня вон, запретив приближаться к его кабинету. Так я считала. Они должны были начаться лишь через 7 дней, сдавленно прошептала я, давясь рыданиями. Опять у меня цикл сбился, все время при перелетах сбивается, почему мне не пришло в голову, что при перемещении в другой мир может произойти то же самое? Повисло напряженное молчание. Я размазывала слезы по щекам, судорожно всхлипывая. Меня все трясло. Ривай облокотился о стол, устало потерев глаза. Весь его вид говорил о том, насколько он вымотан. «Почему ты такая проблемная?» — процедил мужчина, раздраженно дергая плечами. Истерика от его слов лишь еще больше усилилась. «Конечно, проблемная. Одна эта ночь сколько проблем ему доставила, не говоря уже обо всем остальном. Да успокойся ты, бесишь. В конце концов, это естественная, хоть и довольно мерзкая, особенность вашего организма». Я быстро посмотрела на него из-под лобья, шмыгая носом. «Естественная особенность организма? Это он так успокоить меня попытался? Поддержать? Да нет, что за бред, вряд ли. Кто угодно, только не он. Но, может быть, он хотя бы понимает, как мне самой стыдно и неудобно. Я все уберу, дай мне тряпку. Сначала иди к себе и займись собой», — перебил меня он, тяжело вздохнув. Я поспешно закивала, утирая слезы. Хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть с поля его зрения как можно быстрее и никогда больше в него не попадать. Но, увы, мне предстояло еще вернуться сюда и исправлять последствия так не вовремя начавшейся менструации. Вскочив, я кинулась к двери. «Стой, дура!» — слегка повысив голос, довольно резким тоном притормозил меня Ривай, кидая мне в руки плед. «Прикройся!» Вспыхнув, я сбивчиво поблагодарила его и, укрывшись тканью, побежала в свою комнату, продолжая размазывать слезы по щекам. Поспешно приняв душ, переодевшись в шорты и майку, выстирав взятым неделю назад у Ханджи мылом одежду, я медленно брела обратно в сторону кабинета капрала, нервно комкая в руках сложенный плед. Все это помогло мне немного успокоиться, хотя, вернее будет сказать, хотя бы перестать плакать. Слава богу, я взяла с собой пару упаковок прокладок. Интересно, чем женщины здесь пользуются вместо них, и чем пользовались у нас раньше, до появления прокладок и тампонов? Использовали тряпочки? Надо будет спросить у Ханджи, ведь неизвестно, когда я смогу вернуться домой и смогу ли вообще, а прокладки, увы, не вечны. Черт, до сих пор не могу отойти от шока и стыда перед Риваем. Такое со мной случилось впервые, и для меня это самое худшее из всего произошедшего в жизни, включая даже попаданство в этот мир. Хотя, с последним я, конечно, загнула, но все же, блин, какой позор. Как Ривай теперь будет вести себя со мной? Что он обо мне думает? И как мне самой вести себя? Будто ничего не произошло, это же глупо. Но, блин, такое ведь может случиться с каждой девушкой. Да, с каждой. Но случилось именно со мной. Тяжело вздохнув, я постучалась в двери, дождавшись приглашения, вошла внутрь. Глава элитного отряда сидел за столом, сосредоточенно вычитывая что-то из лежащей перед ним стопки бумаг. У дивана уже находились кусок мыла, тряпки и ведро с водой. «Что-то ты долго, побыстрее нельзя», — грубо кинул он, даже не посмотрев в мою сторону, чему я, к слову, была неимоверно рада. «Все нужное я приготовил, не стой столбом, принимайся за дело». Поежившись, я подошла к дивану, аккуратно разгладив складки на пледе, примостила его на подлокотнике и начала намыливать испачканное мной место. Вода в ведре была ледяной, вот интересно, он специально такую набрал, или просто в ближайшей ванной не было горячей. Хотелось бы управиться поскорее и вернуться обратно к себе, но, увы, кровь успела засохнуть, пятно никак не желало выводиться полностью. Я терла его тряпкой, оставляя за собой мыльные, бордовые разводы. Я никогда не была сильна в уборке, да и у родителей было достаточно денег, чтобы приглашать дважды в неделю домработницу. Все вещи всегда стирались в стиралке или отдавались в химчистку. Здесь же такой роскоши у меня не было. Но капралу этого не объяснишь, для своей же сохранности лучше держать рот на замке и молча вычищать это чертово пятно. Я возилась уже больше получаса, от долгого сидения на корточках еще сильнее болел низ живота, поясницу ломило. Эх, и почему я не додумалась выпить таблетки? Эй, вода давно мутная, не разводи еще больше грязи, — донесся до меня раздраженный голос мужчины. От неожиданности я выронила мыло, с громким бульканьем упавшее в ведро, немного расплескав воду по полу. «ТЦ, ты криворукая, бесполезная девка, поменяй воду и вытри все». Покраснев, я с трудом распрямилась, держась за спину. Чувствовала я себя, как старуха с радикулитом. Сгибаясь в три погибели от тяжести ведра, я еле донесла его в ванную комнату, слава всем богам, находившуюся лишь в двух дверях от капраловского кабинета, и набрала чистую, но безумно холодную воду. Горячий, правда, не было, верно, не стал бы Ревай так мелочно пакостить, такая чепуха точно не в его характере, и как мне только в голову такая глупость пришла. Вернувшись обратно на свое место деятельности, протерев пол, я продолжила вычищать его серый диван под внимательным, строгим взглядом серых глаз. Спустя еще 40 минут кровь, наконец, отмылась. Тяжело вздохнув, отложив тряпку в сторону, я вытерла пот со лба и устало откинулась на сиденье, облокотившись о него лопатками. Мне было очень плохо, кидало то в жар, то в холод. В первый день месячных меня обычно валит с ног, я всегда пытаюсь проспать весь период этого ужасного, примерского самочувствия. С трудом разлепив глаза, я попыталась сосредоточить внимание на подошедшем Ревае. Он придирчиво осматривал обивку, инспектируя выполненную мной работу. «Черт, если он сейчас скажет переделывать, я умру на месте, никаких сил не осталось». Слишком долго возилась, но, как ни странно, все чисто. Остался довольным проверкой он, потерев пальцем мокрую ткань. Переведя на меня взгляд, Ревай немного нахмурился, сосредоточенно изучая меня. «Ты выглядишь так, будто сдохнуть собираешься, трупы то краше будут». «Мда, ну спасибо». Тактичности ему, конечно, не занимать. Сама знаю, что сейчас не красавица. Наверняка побледнела, как поганка, синяки под глазами появились, еще и губы побелели. Протерев тыльной стороной ладони вновь выступившие на лбу капельки пота, я поинтересовалась, можно ли идти к себе, с трудом поднимаясь на ноги. «Надеюсь, мне хватит сил доковылять до своих покоев. Иди, инвентарь я сам уберу», — разрешил капрал, собирая тряпки в ведро. Я поплелась к выходу, еле передвигая заплетающимися ногами, и, открыв дверь, позорно споткнулась о порог, запнувшись о свою же ногу, больно упав на колени. Тихо пискнув, я прижала ладони к животу, от накатившей боли побелела в глазах. Казалось, будто в меня воткнули нож, при этом еще и прокрутив им прямо в ране, не вытаскивая. Дыхание сбилось, я тяжело дышала, пытаясь встать, постанывая сквозь зубы от мучительных ощущений. Неожиданно я почувствовала сильные, крепкие руки капрала, немного грубо поднимающие меня с пола. «Он что, решил донести меня? Я сама дойду, отпусти меня!» Слабым голосом выдохнула ему в шею я, вцепившись в его напряженные плечи, пытаясь слезть с его рук. Он сжал губы в тонкую полоску, раздраженно прищурившись. «Заткнись!» – процедил мужчина мне в макушку, выходя в коридор. «Ты на ногах не держишься, слабачка!» «Энно! Еще одно слово, и я сброшу тебя со ступенек!» «Думаешь, мне это доставляет удовольствие?» – прошипел Ревай, даже не дав мне толком возразить. Я пристыженно замолкла, потупившись. «Конечно, это не доставляет ему никакого удовольствия, но, все-таки, почему он это делает?» «Не понимаю, я его не понимаю!» Он слишком сильно сжимал своими мозолистыми ладонями мои ноги и плечо, слишком крепко сдавил меня пальцами, я чувствовала тонкие шрамы на них. Его натруженная кожа так контрастировала с моей, единственная мозоль на моем пальце и то была лишь от постоянного использования ручки во время письма. Все это было так неловко. Он нес меня на руках, вновь прижимал к себе. Второй раз за ночь я слышала его спокойное, размеренное сердцебиение. Я из-под лобья посмотрела на него. У него было такое холодное, безэмоциональное лицо, и этими обветренными губами он касался моей щеки, пусть и на мгновение, пусть случайно, но касался. От него не пахло одеколоном или мылом, как от всех знакомых мне мужчин, он пах собой, только запах его кожи, ничего лишнего. Заволновавшись, я покрепче стиснула пальцами его рубашку, он приостановился на мгновение, посмотрев мне мельком в глаза, но тут же перевел взгляд обратно на дорогу. Пустынные, ночные коридоры старого замка немного пугали, тонкий, лунный свет лишь создавал еще более зловещую атмосферу. К счастью, нам не повстречался ни один караульный, хоть это и было довольно-таки странно. Хотя, еще более странной была бы представшая перед каким-нибудь солдатом картина маслом. Бедняга не поверил бы своим глазам, точно решив, что ему померещилось. Мне и самой казалось, что все происходящее мне лишь мерещится. Настолько все было похоже на слишком правдоподобный сон. Вообще, все произошедшее со мной в этом мире было так похоже на долгий-долгий коматозный сон. И если бы я сейчас вдруг от него очнулась, не смогла бы спокойно принять то, что все эти люди, с кем я успела здесь познакомиться, лишь больная игра, выдумка моего воображения. Из ненормальных размышлений меня вырвал громкий грохот. Капрал распахнул дверь пинком ноги. Оказывается, Мы уже успели дойти до моих покоев. Он бесцеремонно скинул меня на кровать, вызвав тем самым букет непередаваемых ощущений из боли в каждой клетке моего тела. Мог бы помягче, поосторожнее меня отпустить. Хотя, о чем это я? Спасибо тебе, прошептал я, доставая из тумбочки таблетки, проглотив сразу три, чтобы наверняка помогло. Почему ты донес меня? Ривай только собрался уйти, как его остановил мой вопрос. Я просто не могла не спросить, ведь это так отличалось от его обычного поведения, отношения ко мне. Я должна знать причину, не от большой же любви он помог. Это слишком не похоже на тебя. Скажи мне лучше ты скажешь, чем я напридумываю лишнего, не так ли? Резко дернув шейный платок, поправив его, капрал развернулся ко мне лицом. В его глазах медленно разгорался огонь ярости. Весь его вид говорил о том, что он еле сдерживается, чтобы не придушить меня. То, что я тебя сюда принес, не значит, что ты можешь позволять себе все, что в голову взбредет, дура. Процедил он, передернув по привычке плечом. Кажется, он всегда так делает, когда из-за чего-то бесится. Тяжело вздохнув, я повернулась на бок, свернувшись калачиком на одеяле, подтянув колени к груди. И правда, я слишком много лишнего себе позволяю. Он не тот человек, который будет молча терпеть все мои причуды и исполнять капризы. Он такой непонятный. Эх, как же с ним тяжело. Проведя рукой по волосам, скрестив руки на груди, мужчина облокотился спиной о стену, устало выдохнув. Эй, ты, скажи, вам, женщинам, всегда так плохо в эти дни? Некоторым да, некоторым нет. Мне всегда больно. Шепотом ответила я, немного прикрывая пылающие щеки волосами. А почему, спрашиваешь? Некоторое время Ривай молча рассматривал меня, слегка нахмурив брови. На секунду мне показалось, что он смотрит сквозь меня, будто видит что-то, лишь одному ему ведомое. Мне до умопомрачения сильно захотелось узнать, что же он сейчас видит перед собой, или кого. Это было так странно. Почти все, связанные с ним, странно, непривычно, не вписывается ни в одну схему. Он ненормально реагирует абсолютно на все, не давая мне ни малейшего шанса отгадать, каким же будет его следующий шаг. Размяв шею, он заговорил безразличным, отсутствующим тоном, глядя прямо мне в глаза. У меня была подруга. Мы жили одно время втроем, я, Фарлан и Изабель. Иногда Изабель запиралась в комнате на несколько дней, отказывалась вылезать из-под одеяла. Это нас беспокоило. Она была единственной девушкой, некому было объяснить. Один раз мы заметили кровь на простынях до того, как она успела застирать их. Фарлан запаниковал, решил, что она ранена. Изабель была вынуждена объясниться. Я с интересом слушала, стараясь не пропустить ни единого слова. Он рассказывал мне о своей жизни. Я никак не ожидала этого. Меня взволновало это, взволновало даже больше, чем то, что я сидела у него на коленях с приставленным к горлу ножом. «Где они сейчас?» Фарлан и Изабель, спросила, не подумав, я, тут же прикусив себе язык. Наверное, это и были те самые погибшие друзья, о которых он упоминал сегодня. Ох, прости, я опять ляпнула, не подумав, мне очень жаль. Ты слишком часто это делаешь. Может, мне легче было бы отрезать тебе язык? Сухо ответил он, медленно приближаясь ко мне, внимательно всматриваясь в мои испуганные глаза. Почему он всегда так пристально смотрит на меня, будто в душу заглядывает? Его взгляд гипнотизирует меня, заставляя ощущать себя кроликом перед удавом. Меня немного напряг его риторический вопрос, обращенный больше к самому себе. Черт, он ведь, правда, может это сделать. Он остановился у края кровати, сжимая тонкими, длинными пальцами пряжку от ремня на поясе. Я с замиранием сердца ждала чего-то, сама не совсем понимая, чего именно. Прядь волос, лежащая на моей шее, казалось, весила несколько килограмм, мешая нормально дышать. Я немного поспешно, суетливо откинула ее в сторону. Ривай перевел взгляд на порез на моей коже, появившийся сегодня благодаря ему. Уголок его губ дернулся, опустившись вниз. Ничего больше не говоря, он развернулся и вышел из комнаты, оставив меня в смятении и полнейшей растерянности. Рвано выдохнув, я быстро залезла под одеяло. Пульс отбивал сумасшедший ритм, мысли понеслись вскачь. Он хотел что-то сделать. Он точно хотел что-то сделать со мной. Мне не могло показаться, я каждой клеткой чувствовала исходившую от него опасность. Он хотел, но сдержался. Остановился в последний момент, будто очнулся, увидев царапину от своего ножа. Каждый наш разговор, каждая встреча заканчивается каким-то безумием. Мне страшно, я боюсь не его, а того, что он может со мной сделать. Интуиция кричит о том, что я должна держаться от него подальше, я буду полной дурой, если не послушаюсь своих первобытных инстинктов самосохранения. Но, тем не менее, меня почему-то манит к нему, как магнитом тянет. Мне следует избегать его, никогда больше к нему не приближаться, он ведь и сам предупреждал меня об этом. Но я не могу, не хочу. Черт, кажется, я все же буду полной дурой. Весь остаток ночи мне снились расплывчатые кошмары, полные боли и смерти. В сознание четко впечатался образ сероглазого, окропленного кровью мужчины, стоящего на чужих костях. С трудом проснувшись после обеда на следующий день, быстро сходив в ванную комнату, я вновь легла в кровать, зарылась в кокон из одеяла с твердым намерением больше из него не вылезать. Мысли пребывали в полном раздрае, казалось, я никогда не смогу распутать весь этот беспорядочный клубок. Вся прошедшая ночь казалась мне дурным сном, события слишком быстро сменяли друг друга, я не успевала подстроиться под них и, как итог, находилась в замешательстве. Страх, стыд, возмущение, боль, волнение – все смешалось в бешеный коктейль чувств, и все вертелось вокруг одного и того же человека, сильнейшего воина человечества, капрала разведотряда. Вновь вспомнились его отрешенные, холодные глаза цвета грозового неба. Он сам весь, как гроза, неотвратимая буря, сметающий все на своем пути ураган. Я хочу узнать его получше, разгадать эту загадку, но, чем больше узнаю, тем сильнее путаюсь, с головой увязая в зыбучих песках новых вопросов. Интересно, почему он рассказал мне о своих друзьях? Это ведь точно не акт доверия с его стороны. Скорее всего, он поддался моменту, я заставила его вспомнить об Изабель, ведь он не знал, что она чувствовала в эти дни, когда отказывалась показаться им с Фарланом на глаза. Бедная девочка, даже представить себе не могу, каково ей было. Аривай потерял дорогих людей, не смог спасти их во время вылазки. Он сказал, что сделал неправильный выбор, значит ли это, что он винил себя в их гибели? Винил за то, что не уберег, ведь, в конце концов, именно он является самым лучшим воином армии, равных ему нет и вряд ли будут. От размышлений меня отвлек стук в дверь, в комнату вплыла Зоя с подносом, забитым тарелками с едой. «Опять ты пропускаешь все приемы пищи», — недовольно сказала она, устраивая поднос на моих коленях и присаживаясь рядом со мной. «Ривай сказал за обедом, что ты приболела, как тебя угораздило. Вчера выглядела здоровой, температура вечером поднялась, да и сейчас ты какая-то красная». Застонав, я прикрыла рукой лицо. Ривай сказал: «Черт, хорошо хоть, смолчал о причине моей болезни. Вчерашний позор мне никогда не забыть. Может быть, спустя много лет я буду вспоминать об этом с улыбкой, но сейчас я могу думать о произошедшем лишь с содроганием и ужасом. У меня до сих пор после чистки обивки зудит потрескавшаяся на подушечках пальцев кожа. Нет, не температура», сдавленно выдавила из себя я, вяло сдвигая поднос, устраиваясь поудобнее. «Спасибо тебе. Тогда что с тобой? Что-то случилось?» «Кстати, Ривай-то как об этом узнал раньше меня?» — воскликнула женщина, подскочив на ноги. «Понимаешь, ну у меня женские неприятности, то есть, критические дни, ну, раз в месяц», — смущенно разъяснила я, сминая пальцами одеяло. «А узнал он, узнал. Черт, они начались в его кабинете, на неделю раньше срока, и я испачкала ему кровью диван», — быстро выпалила я, нервно передернув плечами, вспоминая данный эпизод.